А Микаса был уже всего в пределах 35 кабельтовых. Это 3500 мили, или всего 6,5 километров, между прочим. Бой резко вошел в стадию, когда взаимные попадания посыпались одно за другим. Оптические дальномеры теперь стали лишь второстепенным дополнением к прямой пристрелке по всплескам, когда уже и в хороший бинокль было видно, насколько делений править целик. Обоюдная скорострельность опережала окрики поправок с артиллерийских постов, порой полагаясь только на личный глазок комендоров-наводчиков. Тога приказал усилить огонь по среднему в строю, по флагману. Теперь по Суворову били Асахи и Сикисима. Это облегчило положение уже основательно горящего Асляби. В этом раскладе наименее доставалось Александру. Японские фугасы гоняли пожарные партии по палубам русских кораблей то к одному очагу, то к другому, довеском пополняя лазареты пациентами. Находили сволочи фугасы сиречь, где потоньше, дырявя, в оконечностях, в вечной проблеме дымовых труб и дефлекторов, сеча осколками остальной навесной такелаж, иногда даже пробивая 52 мм бортовых плит, или японцы извлекли из погребов запасников бронебойные. Ну уж бронебойные русские по кораблям флота Микадо теперь работали как положено, сквозя бронеплиты куда как серьезней и существенней. Детонируя нередко при ударе, новые взрыватели, брезантностью вдавливая и проламывая плиты, или штатно, снаряды старого образца, пробивая толстошкурое железо, взрываясь во внутренних отсеках. Ждал ли Рождественский золотого снаряда в надежде на те самые русские бронебойные? Да черт, или бог его знает. Дистанция была уже вполне доступна и для мелочевки 75-миллиметровых пушек, заряженных фугасными гранатами. И даже так мало ранее заметные пожаровоспламенения на японцах отмечались все чаще и чаще. Временами Аслябя или Александр переносили огонь на настырные крейсера, которые по горячке боя подсовывались под 152-миллиметровки. Но наглядно лишь влепили по Якума. Немца от детонации в кормовой башне спасла только иная, нежели чем на англичанах, и более безопасная система обеспечения боеприпасами в бою. Примечание. На крейсерах типа «Осама», построенных в Англии, часть боекомплекта находилась в орудийных башнях. «Якума» был построен в Германии, и на нем имела место быть другая конструкция башен, где подача боеприпасов осуществлялась из более безопасных погребов, расположенных ниже ватерлинии. Однако все последующее время сражения она так и молчала. Это парочка 8-дюймовок на юте. Вообще, сей факт подметили еще в начале боя, японцам не везло почему-то именно на кормовые башни главного калибра. Пока расстояние между эскадрами было велико, с мостиков русских кораблей делали лишь осторожные предположения. Но теперь, прильнув к биноклям, считали, сколько орудий на тот или иной борт стреляет у противника. Подсчитывали кропотливо, сбиваясь и снова начиная заново. Величина была непостоянной, поскольку контуженные вскоре снова начинали вести огонь. Младший артиллерийский офицер с торжественным придыханием однозначно выдал заключение. «Асахи, Микаса, кормовые барбетные ГК молчат. Но оба ствола, носовая у Сикисимы, казематы, не договорил. Как японцам не фартило с кормовыми башнями, так русские в эту войну фатально получали по мостику или боевой рубке флагманов. Или, неужели в деле пресловутые японские боги, что не оставляли попыток подыграть своим?» Надстройку князя Суворова уж в который раз стряхнуло ударом, завеяло ядовитыми вихрями, несколько осколков взвизгнуло, влетев в щель рубки. Кто-то вскрикнул. Мичмана за электрическим дальномером слегонца зацепило. «Ты как, службу потянешь?» «Смогу, смогу», — таращился с испуга восковой безусостью. «Прибор лишь бы цел». «Да вроде в порядке, стоит твое драгоценное». Рождественский тряс отсушенной рукой, уронив исковерканный бинокль. Его громкая брань слилась в сплошной нечленораздельный поток. К адмиралу бросились оказывать помощь, но он, засунув кисть за борт мундира, будто к сердцу, отстранил всех, потребовав новый бинокль. Только лицо бледнее стало. Стыл статуей, Цейс к глазам. В Цейсе, в оптическом приближении, Микаса, как израненный кабан, истекая пенистой слюной из клюзов, приседает, то вновь приподнимается на накатах. Да так, что орудие нижних казематов с наветренного борта заливает волна, забивая. Они давно в силу этого в частичном попеременном бездействии то стреляют, то молчат. Крыло мостика истрепано разрывом снаряда, и все равно по всему вытянутому блиндированному балкону снуют смелые макаки-фигурки. Ниже, где-то там в темном проеме боевой рубки, притаился злой гений или просто упрямый в безысходной необходимости адмирал Хейхатира Тога, и на фалах бьется его очередной флажной распорядительный сигнал. Дальше, где-то там, за целехонькими трубами, курится вялый, но не угасающий пожар. Ближе, передним планом, носовая башня. Один ствол понуро приспущен, зато второй после каждого выстрела приводится в почти горизонтальное положение на перезарядку и снова изрыгает огонь. Суворова текущим и текучим движением уносит в поворот, вся картина уходит за корму. Край глаза цепляет вздыбившиеся два подряд всплеска по траверсу не более чем в полукабельтове. Грохот их детонации даже не интересен, не опасен. Ухо фоном и важным пониманием ловит фальцет дальномерщика, что орет «до головного 30», и не менее оглохший ор Старарта Вамбюшур, переключившегося на стрельбу по броненосным крейсерам, пока ретирадный огонь ведет кормовой пост. Незамечающая усталость тела вдогон чувствует вибрацию нового удара попадания в борт или куда-то еще. С этим разбираться вахтенному и докладывать. Рожественский нервничал, поглядывая на хронометр. Сражение сводилось на все более близкую дистанцию. В том же ритме активного маневрирования, только что плечо эволюции укоротилось, на 14 узлах корабли за 3-4 минуты покрывали милю и ложились в поворот, меняя галс. Беспрестанно лупя и получая. Ослябя горел сразу в трех местах, что сказывалось на маневрировании всего отряда. Бэр вообще попросил временно снизить ход, без подробностей, коротко обозначив «машины». Основательно чадил в ютовой части Суворов, из-за чего невозможно было стрелять из орудий кормовой башни. Лишь Александр двигался без всяких эффектных фейерверков, правда, уже не так частя залпами. «Пойдет ли он до конца?» — рвало голову тревогой. «Тога. Пойдет на генеральное сближение, давя массой и количеством, невзирая ни на что?» Зиновий Петрович встряхнулся, выгоняя легкую мутящую одырь, сосредотачиваясь. «Этого нельзя ни в коем случае допустить. При всех видимых и скрытых потерях японская эскадра в сумме по-прежнему располагает большим весом залпа. Корабли? Не верю, не утопят. Броненосцы не так-то легко утопить. Но измочалит до потери всего. Пусть и сам характерщик чертов огребет. Вот только у косоглазых и Сасеба, и Куре. Их не в пример быстрее поставят на боевые кили. А мы так и будем прозябать в долговременном ремонте». И опять взгляд на стрелки часов. Бой на короткой длился чуть больше 20 минут. Всего, а будто вечность. 25. Полчаса. Еще 5 минут. Рожественский готов был уже дать приказ. Отворачивать и на максимально полных уходить, отрываться. Позволить своим кораблям иметь большие лишения он не мог.